Эпилог. Закат догорел быстро и красиво. Только что полыхал пожаром, но как только солнце скрылось за горой, небо заволокло сизым сумраком, а закатные искры сменились первыми звездами. Алья сидела на любимом выступе третий вечер. Она с детства обожала наблюдать за приходом ночи. А теперь, когда преступников поймали и осудили, когда отец очнулся и страх за него отступил, когда у мастера Сьюрса забрали украденных орлов и начали восстанавливать гробницы, Алья вернулась к любимому занятию. Сразу после ужина она уходила протокой на старую дорогу и до полуночи отдыхала в компании теплого полога, пледа и фляги с чаем. И кота. Лишь сегодня дымчатый предпочел уснуть в кресле у крыльца. Вероятно, к дождю. С гор осторожно сползал туман. Вот он скрылся среди деревьев, прокладывая серые тропы по лесу. Вот выполз на улочки деревень, вот снова нырнул в лес и в считанные минуты добрался до обходной дороги. Вот нерешительно протянул щупальца к окраинным городским домам. Вот перебрался через ограды и нырнул в сады. Вот закрутился у опустевших крылечек, пряча опавшую листву. Алья нахмурилась. Так уже мало листвы на деревьях. А значит, скоро город сначала зальют дожди, а после заморозит зима. Осень в горах красивая, но короткая. По-хорошему, пора собираться. Иначе придется зимовать в приюте. С первыми же дождями переправа в долине пристани закроется до весны, а затопленными и обледенелыми протоками из города тоже не выбраться. Но как собраться? Алья устала и очень хотела погостить у родителей. Без прежних нервотрепок. И как зимовать? Тут же рехнешься с тоски. Ни театров, ни выставок, ни работы. Хотя об отсутствии последнего Алия не жалела и жалеть не собиралась. Написать смотрителю в долину пристаней и узнать, когда закрывается последняя переправа. Он уже много лет следит за погодой и всегда знает примерные сроки начала сезона дождей. С последней лодкой можно перебраться в Камнеполье. Там и людей больше, и зимних развлечений. Или все-таки остаться и выспаться. Сейчас кажется, что уже отдохнула, а через луну как накроет отложенным переутомлением. Как окажется, что на походы по гостям она истратила последние силы. Опять же, очень хотелось поговорить с Фаной о легендах приюта. И не только. Оказывается, это она посоветовала обратиться к мастеру Ирину. Он все-таки иногда отрабатывал свои деньги. Племянница Фана не так давно написала ей и расхваливала сыскняка. А мастер Эвил слепо поверил Фана, что, конечно, в сыскной работе недопустимо. Дьют появился неожиданно. На случай его прихода Алья поставила на старой дороге следящий артефакт. Но колдун вышел из протоки прямо на смотровой площадке и так стремительно закрыл за собой дверь, что когда артефакт замигал, было уже поздно. Дьют бодро поздоровался, нырнул под теплый полог и сел рядом. И доверительно поведал. Задергали старики. Самим ничего нельзя, но им внезапно надо все и сразу, всем троим. А я один. Сегодня пригрозил уволиться, и только поэтому сейчас здесь. Добрый вечер. Алья перевела дух и проворчала. Напугал, между прочим. Привет. А, ну извини. Дьют виновато улыбнулся. Все время забываю, что мало кто умеет дружить с протоками. По-настоящему. И полез в сумку. Я поужинаю. А то и без обеда, и почти без завтрака. Будешь? Нет, я только из дома. Скрыли кабинет мастера Шьяна. Алья открыла флягу с чаем. Ага. И мастера Гьята поставили за временного главу. Твой отец, как ты знаешь, от должности сразу отказался. Дьют развернул сверток с мясными пирожками. Но протоками им пока ходить нельзя, сил мало. Все им какие-то бумажки принеси да отнеси. Он скривился и заживал пирожок. Ну, пока ты ужинаешь, я порассуждаю. Алья прищурилась на туманный город. Протока имеет дно, и наши деятели там топят трупы неугодных. По сути, это тайник. Самой лучшей в мире защитой, потому как доступен очень немногим. И кроме трупов, там можно спрятать и артефакты, и даже изваяния. В этом суть твоей охоты на каменных орлов. Ты вытащил что-то древнее и орлиное со дна протоки?» Дьют одобрительно улыбнулся и взял второй пирожок. «Но пока об этом знаешь только ты. Незадолго до убийства мастера я планировал поделиться находками для начала с твоим отцом. А теперь вот не знаю, стоит ли. Первичное исследование показало, что эти изваяния старше нашего фонтана. Старше Аль, предок мастера Сьюрса, не единственный умелец. Возможно, и в те времена изваяния защитников ценились дорого. За ними всегда охотились чужаки или работающие на них местные. Иной причины прятать артефакты на дне я не вижу». Алья задумчиво кивнула. «Да, если вспомнить об особенностях горной местности и острой нужде обитателей Орлиной долины в защитнике. Да, изваяния явно прятали, чтобы сберечь. Расскажи отцу», — посоветовала она. «Как есть, расскажи. Ты не сможешь скрывать находки вечно. Правду не скроешь, или сам проговоришься, или заметят, что ты что-то выносишь из проток и вытянут из тебя все обычным воздействием. Расскажи, пока не поздно». «Да, в общем-то...» Дьют замялся. «Нет, я начальнику доверяю, ты не подумай. Просто после всей этой истории... Хотя нам нужны защитники, да, теперь даже больше, чем прежде. Со всеми этими потомками умельцев. Ладно, поговорю. Только спущусь на дно и проверю метки. Зелья там не особо работают. А я хоть и улучшил меточные склянки. Проверю сначала, что все на месте». Алья допила чай, вдохнула, выдохнула и нерешительно спросила. «Можно с тобой? Я даже глубинный слой никогда не видела. А уж донный. А интересно...» Дьют убрал в сумку пустой пакет, достал флягу, повернулся и посмотрел на Алью так, словно видел насквозь. «Рано», — сказал он наконец. «Дар истощен наполовину. Я знаю об этой разработке. Моя средняя сестра замужем за сыскным колдуном. Он-то и рассказал. Чистая сила, не требующая никакой подготовки. И никаких заготовок, и никаких доработок. Одна направленная мысль и заклятие мгновенно сожрет любого. И все время, каждый день и каждую минуту будет жрать колдуна и его дар. А без постоянной подкормки оно впадет в спячку и ничем не поможет тогда, когда нужно действовать быстро и против сильных противников. По-хорошему, тебе вообще никогда нельзя было им пользоваться. И впредь нельзя. Даже если ты прямо сейчас побежишь по целителям восстанавливаться. Скоро зима. Раньше весны дно не покажу. И глубинный слой тоже». Алья сразу вспомнила о словах бабки Эгги, подумала об орлиных хвосте и глазе, но с сожалением призналась, что да, рано. Никакие артефакты и зелья не восстановят дар так, как хороший длительный отдых. Случалось. Поспешное восстановление не помогало, а вредило. Дьют глотнул чаю, протянул Али фляжку и предложил. «А оставайся у нас на зиму. Обещаю, не заскучаешь. Тебе кажется, что тут нечем заняться. Но это от того, что ты ничего не знаешь об орлином приюте. Родилась, выросла, но так и не поняла, где именно». Фана говорила, орлиный приют как шкатулка с сокровищами. Он полон легенд, как драгоценностей. И тем, кто захочет узнать все его тайны, придется изучать шкатулку веками. А Алье показалось, что приют, как колдовская протока. И они в этой истории с артефактами едва коснулись поверхностного слоя. А ведь есть и глубинный, и донный. Дьют заметил ее сомнения и добавил. «Пока старики опять на меня не сели, пошли, покажу кое-что. Тут недалеко, в горе». «В горе?» — повторила Алья и посмотрела на него с подозрением. «Что именно покажешь? Орла? Здесь же, как мудро заметил покойный мастер Ириен, везде орлы». «Не», — Дьют убрал флягу и встал. «Не просто орла, полноценного защитника, такого же, как наш фонтан, действующее изваяние большого орла. Я на него случайно наткнулся прошлой осенью, когда неудачно вывалился из глубинного слоя. Больше о нем никто не знает. Даже в архивах ничего нет». Алия ухватилась за протянутую руку, встала и возразила. «Нельзя просто так, случайно, повсюду натыкаться на древние орлиные артефакты. Горы необъятны, а защитников минимум 50 изваяний. Ты об этом попросил у фонтана? Помочь найти древние артефакты?» Дьют посерьезнел и негромко спросил. «А чему ты удивляешься? Мои родители погибли в горах, и каждый год там погибают и колдуны-исследователи, и любители горных походов. О чем мне еще просить, кроме как о защите тех, кто еще жив?» Он наклонился к Алье и еще тише добавил. «Между прочим, защитники в спячке, но просыпаются от северного колдовства. Пробудившихся тоже можно единожды попросить о помощи. Знаешь, о чем мне рассказал через сон защитник из Мшистой горы? Если найти, пробудить и восстановить все артефакты, в долину снова прилетят орлы. Вот почему они когда-то решили остаться, чтобы накопить призраками столь необходимую живым колдунам силу. Несколько изваяний потратят гораздо меньше сил, чем одно. А призраки, как объяснил Раде, в смысле накопления силы безразмерны. И когда орлы вернутся, борьбы за долину не будет, пока их призраки обитают среди нас. Кстати, Аль, а почему 50 изваяний? Мастер Сьюрс рассказал, что в гробнице Долины Теней захоронили 50 последних птиц-колдунов. Растерянно пояснила Алия. Одна душа, одно изваяние. Так? «Соберу-ка я следующего донного», — решил Дьют. «Разбужу, попрошу присниться и назвать число. А то если наши замы пронюхают и заставят выступать перед городским советом, этим нужны факты и доказательства». «Нет, Аль, обещай пока молчать. Обещай, даже отцу не говори. Я сам, только сведений насобираю. Ну?» «Ладно», — сдалась она. «Не скажу, пока. Но ты тоже не тяни. Не то обвинят в сокрытии городского достояния ради продажи чужакам. После истории с мастером Сьюрсом тут все стали очень подозрительными». Дьют шаркнул ногой, открывая протоку. «Понял. Спасибо за намек. Иди за мной. Шаг в шаг. Место скользкое, неудобное, затопленное, но красивое». Внизу завыл ветер, разгоняя туман и срывая с деревьев последнюю листву. «Ну что ж, зимовка, так зимовка. Сокровище, так сокровище. А дальше? Посмотрим. Жизнь и вправду слишком непредсказуема».